Раз она принимала Роже, то должна была принимать и их. Вопрос заключался лишь в том, принимает ли она Роже. Господи! Да разве это важно? Разве важно все остальное, когда защищаешься вдвоем? Только вдвоем ли? Защитит ли ее Роже? Прежде чем спрашивать себя, принимает ли она Роже, надо узнать, примет ли он ее искренне, с открытым сердцем. Сам Роже, когда увидит ее такой, какая она есть на самом деле, потому что до сих пор он видел ее только рот и ее глаза, а вот то, о чем она настоящая, она-то размышляла, чего хотела, он, казалось, не очень-то стремился знать, находил, что куда удобнее ее выдумывать. Однако Анетта тешила себя надеждой, что любовь поможет им, когда они смело заглянут друг другу в душу, надежда решить так. «Я беру тебя со всем, что есть в тебе, беру тебя со всеми твоими недостатками, твоими страстями, твоими потребностями, с твоим законом жизни. Ты есть то, что ты есть, со всем, что есть в тебе, я и люблю тебя». Она-то знала, что готова пойти на все во имя любви. Последние дни она подолгу наблюдала за Роже своими большими глазами, которые все подмечали, благо этого никто не остерегался. Роже стал очень неосмотрителен. Он проявлял себя более типичным Бриссо, чем ей хотелось. С увлечением защищал то, что было выгодно его родичам. Вникал во всякие распри, внося во все дух крючкотворства. Некоторые черточки, говорившие о жестокости его характера, о его мелочности, ей претили. Но ей не хотелось судить его строго, как она судила бы кого-нибудь другого. Она считала, что все это в нем наносное. Роже во многом представлялся ей малым ребенком, который слепо подчиняется своим родным, следует их примеру с благоговейной доверчивостью. Ей казалось, что ум у него не смелый, вопреки его выспренним речам. Хотя она и начинала уже постигать, как неосновательно все его проекты улучшения общественного строя, и уже не была одурачена его идеализмом на словах, однако не сердилась на него, ибо знала, что он не хотел ее обмануть, что одурачен он сам. Она даже готова была с мягкой иронией устранить с его дороги все, что могло развеять иллюзию, жизненно важную для него. Даже его откровенный эгоизм, который порой так раздражал Анетту, теперь же не отпугивал ее. Казался ей безвредным. В сущности, все его недостатки были недостатками, порожденными слабостью. И забавно было то, что порисоваться он любил именно силой. Закаленный человек, бедненький Роже, это было просто трогательно. Она-то тихонько посмеивалась над ним, но берегла для него целую сокровищницу снисходительности. Она очень любила его. Несмотря ни на что, считала его добрым, великодушным, увлекающимся. Так нежная мать, чья рука не карает родное дитя за грешки, в глазах ее совсем не страшные, находит, что дитя за них не отвечает, и готова еще больше жалеть его и лелеять.